«Безумство!» — воскликнул Лео, которого задели живые слова Мария Грации о том, что он уже изрядно в летах. «О каких безумствах ты говоришь?» «Не притворяйся, мне все известно», — ответила Мария Грация, многозначительно махнув рукой. «И знаешь, что я тебе скажу? Через год, самое большее, через два тебя будут возить в коляске. Наверняка своими ногами ты уже ходить не сможешь». Лео в бешенстве пожал плечами. «Если ты явилась, чтобы сообщить мне эту чепуху, то лучше бы не приходила вовсе». Он посмотрел на часы, стоявшие на столике сбоку от кровати. «Уже 12, а я слушаю твои глупости, когда в половине первого у меня деловое свидание. Уходи, сейчас же уходи!» Он соскочил с постели, сунул ноги в домашние туфли, подошел к окну, поднял жалюзи, комнату залил яркий свет. «А халат, который я тебе подарила, ты больше не носишь?» Не вставая с постели, спросила Мария Грация. «Может, ты уже его передарил одной из своих случайных любовниц?» Лео ничего не ответил и прошел в ванную. Мария Грация поднялась и, отчасти из любопытства, отчасти желая как-то отвлечься, принялась осматривать комнату. «И второй мой подарок. Чудесная ваза муранского стекла исчезла. Неужели ты и вазу подарил?» — крикнула она и снова не дождалась ответа. Из ванной доносился плеск воды. Лео принимал душ. Обескураженная, но не сдавшаяся, Мария Грация продолжала осмотр. Каждый предмет в спальне вызывал у нее приятные воспоминания, и она часто вздыхала, сравнивая те чудесные дни с теперешней жалкой действительностью. Но когда она увидела на комоде свою фотографию, в ней снова пробудилась робкая надежда. «Но любит он меня одну», — подумала она, — «когда ему плохо, когда у него неприятности, он всегда приходит ко мне, а холодность его временная, он вернется. Поставлю-ка я цветы сюда». На улице она купила букетик фиалок и приколола к груди. Сейчас, из чувства признательности к Лео, желая сделать ему приятное, она сняла букетик и поставила в вазочку рядом с фотографией, затем вошла в ванную. «Итак, я тебя покидаю», — сказала Мария Грация. «И вот что, сегодня, когда придешь, сделай вид, будто мы не виделись, словно ты и в самом деле получил мою записку. Договорились?» «Договорились», — не оборачиваясь, — ответил Лео. Довольная ответом, Мария Грация ушла. Она торопливо спустилась по лестнице, вышла на улицу. На углу села в трамвай, шедший в центр. Лиза уже минут 20 как ждет ее в шляпном магазине, где они условились встретиться, чтобы посмотреть последние парижские модели. Мария Грация сидела в углу у окна и, стараясь, насколько это возможно, отгородиться от остальных пассажиров, разглядывала улицы. По тротуарам текла живая, пестрая толпа рабочих, возвращавшихся домой. Холодное февральское солнце освещало их лица, покрасневшие от пронизывающего ветра. На голове у них были широкополые, бесформенные, выцветшие шляпы. Почти все они кутались в позеленевшие от времени пальто и плащи. Солнце было немощным и бледным, но дарило щедро свой неяркий свет. Этим одетым в лохмотье людям, точно благословляя их, мимо один за другим проплывали роскошные магазины с красными, белыми, голубыми вывесками над широченными витринами. Неоновая реклама над карнизами домов, мрачные, блеклые, казались обгоревшими насекомыми. Трамвай, словно ярмарочный балаган, был битком набит вульгарными, пестро одетыми пассажирами и двигался медленно, скрипя и позванивая. Время от времени в поле зрения Мария Грации попадал бешено несущийся автомобиль со сверкающим продолговатым капотом. Он молниеносно обгонял трамвай, внезапно останавливался, его большие фары словно искали проход, затем снова устремлялся вперед. Мария Грация видела через толстое стекло неподвижно сидящего за рулем шофера в перчатках, кожаной куртке и фуражке, а на заднем сиденье, откинувшись в кожаные подушки, полулежал толстый мужчина и, щурясь, самодовольно окидывал взглядом толпу, либо, утопая в мехах, сидела синьора с накрашенным тонким лицом. И тогда Мария Грация